Глава вторая. Длинное мгновение. Челнок казался выпотрошенным, пустым, безжизненным. На индивидуальном инструктаже Максиму доходчиво объяснили, каким изменениям подвергся корабль, и за двое суток подготовки он даже ознакомился с чертежами. В понимании инженера эти умники приладили велосипеду двигатель от гоночного болида и надеются, что колеса не отлетят. «Может, и не отлетят», — проговорил он, осматривая стены, лишенные декоративных, антивандальных и защитных покрытий. «Наружная скорлупа необходима, без нее никуда. А вот все, что можно было снять внутри, здесь было снято. Об удобстве речь не заходила. Остались лишь самые необходимые вещи, и те, если была такая возможность, были изготовлены из легких пластикатов и пенопластов. Челнок имел всего три отсека, три комнаты. Рубка капитана, она же кабина пилота, где между переборкой и панелью управления с трудом умещались четыре универсальных кресла. Второе помещение – небольшой коридор. Здесь, напротив входного шлюза, единственной двери в этом транспорте, под стенкой ютилась круглая кабина, выполнявшая роль и туалета, и душевой. Грузовой отсек был самым большим. На его стенах висели емкости, баллоны по 5 литров объема, подсоединенные к пластиковым трубкам, словно гроздь металлического винограда. В углу стояли три капсулы для сна, с тянущимися проводами и силиконовыми трубками из отверстия в полу. Слева от входа находились ящики со всем необходимым, по мнению тех, кто планировал эту экспедицию. Макс попытался открыть ящик, но ему это не удалось. Чуть дальше стоял огромный кейс размером в средний холодильник. Красными буквами на нем было написано лишь одно слово – «Реактор». Резервуаров с водой и пищей было не видно. Они были спрятаны в обшивке корабля, точно так же, как двигатели, системы управления искусственной гравитацией и многое другое. «Это не корабль, это консервная банка», – осматриваясь, произнес лысый, широкоплечий парень и, подойдя к Максу, протянул руку. «Костя! Ваш секьюрити в этой экскурсии прошел дополнительное обучение по управлению наномуравьями, так что чем смогу, подсоблю, не сомневайся». «Максим», — ответил парень и, пожав ладонь, принялся поправлять казавшийся тесным комбинезон. «Инженер, механическое направление. Очень приятно». «Взаимно», — солдат поправил на шее увесистую золотую цепь. «Не дергай форму. В течение получаса она усядется по тебе, как летая, не сомневайся. Надеюсь, там не холодно. Не люблю холод. Хотя, знаешь, у нас будет хороший способ согреться». Телефон Максима зазвонил. Парень взглянул на дисплей часов. Увидев, что звонит жена, он, посомневавшись, сбросил. Он знал, аванс за эту экскурсию уже упал ей на счет. Деньги там немалые, покрывающие все долги и закрывающие выплаты вперед до самого совершеннолетия Соньки. Ему хотелось взять трубку и позлорадствовать, что вот он добился чего-то наконец, несмотря на упреки и неверие в него близких. Но решил не проявлять своих эмоций. Он решил отомстить молчанием. «Жена?» – спросил Костя. «М-м-м», – промычал Макс. «Поссорились?» «Развелись», — коротко ответил парень и, вытащив гарнитур, бросил его в ящик вместе с наручным телефоном. «Ну, не переживай, там нам грустить не придется». Лысый понаставнически похлопал Макса по плечу, но, заметив, что его проявление дружелюбия не принято, как хотелось бы, он принялся рассматривать панели жизнеобеспечения корабля. «Я ознакомился с деталями всей группы. Мне по должности положено. И вот что я скажу, нам с тобой крупно повезло, не сомневайся. Нам достались такие спутницы». «Какие спутницы?» – послышался низкий женский голос, и парни обернулись на него. Они были как инь и ян. Светлокожая, короткостриженная, высокая крепкая блондинка с рубленным лицом и мощеным торсом, и миниатюрная брюнетка с собранными в косу волосами, со смуглой кожей, миловидным лицом и невыдающимися формами. «Как какие?» – не растерявшись, спросил Костя, расплываясь в улыбке. «Самые прекрасные. Я тут на досуге ваши дела изучал, по уставу положено. Как фото увидел, почти влюбился, не сомневайся». «И часто ты на досуге на фотографии влюбляешься?» – спросила блондинка и с официозом протянула руку Максиму. Он растерянно ответил на рукопожатие. «Мария, менталист-навигатор, попутно командир нашего звена. Моя задача – доставить вас на объект и вернуть обратно. Последнее слово в направлении стратегии выполнения миссии оставляю за собой, но буду прислушиваться к более экспертному мнению инженеров». «Машенька, не переживай ты так, уверен?» – начал Лысый, но она перебила поднятым вверх указательным пальцем. «Не Машенька, а майор Рудая. Прошу соблюдать субординацию. Знакомьтесь, Екатерина Батоева, инженер-химик. Полагаю, Максим Камышев?» Она кивнула Максу. «И Константин Цыпочкин». «Овечкин», — не очень довольно поправил тот. «Точно», — кивнула Мария. «Все лишнее, попавшее на корабль, сложить в этот ящик. Его унесут до взвешивания. Личные вещи, одежда, гаджеты, все, что имеет вес. Побрякушки в первую очередь». Костя неохотно потянулся пальцами к затылку. «Каждый освободившийся грамм – это дополнительная нанопыль, а это ускорение работы и сокращение времени миссии». В помещение вошел рядовой и, отдав честь майору, произнес. «Все готово! Можете отвесить судно и на старт!» «Спасибо!» – ответила Мария. «Личные вещи в камеру!» «Есть!» – солдат схватил практически пустой ящик и удалился. «Сейчас прошу всех пройти в кабину и занять свои места. И, пожалуйста, пока не прыгнем, не шумите!» Корабль прошел через кольца взвешивания. Выданные на дисплее цифры заставили Марию довольно кивнуть, и она произнесла. «5862 килограмма 914 грамм. Справимся?» «Почти для всех видов химсинтеза необходимо не менее тонны», — ответила Екатерина. «Плюс процент потери наномуравьев. Вы же понимаете, что я буду вынуждена запускать несколько процессов одновременно. Будет сложно». «Но возможно?» – спросила майор. «Возможно». «О механике не забывайте», – произнес Максим, вглядываясь в лобовое стекло. Ему не доводилось еще летать на военных судах, и то, как отлаженно действовало все за бортом, его завораживало. Он прикрывал глаза, ожидая, что один из погрузчиков, доводчиков или разгонщиков вот-вот врежется в них. Но столкновения не происходило. Все они с ювелирной точностью пролетали, поворачивались, уклонялись при этом, не забывая выполнять поставленные им задачи. «Не забудем», — засмеялась Катерина. «Парочку килограмм выделим». Уже через 40 минут их челнок был на орбите Земли. В динамиках панели управления прозвучал мужской голос. «Порт 1411, прыжок разрешаю, в добрый путь». «Принято, в добрый путь», — ответила Мария максимально собранно. Шлем менталиста сидел на ее голове громоздко и нелепо. Косы проводов, уходившие внутрь кресла, навеяли на Максима воспоминания о старых ужастиках. «Корабль ведь не доделан совсем», — подумал он, но не озвучил ни слова. Торопились ребята, сильно торопились. О красоте, об удобстве или эстетике никто не задумывался. Вот сейчас вылетит какой-нибудь предохранитель, и защитные кристаллы не спасут. Рассыпались в труху, и дело с концом. Так, отставить панические настроения. Я знаю этих ребят, они спецы, что надо. В ней кто попало, не задерживается. Да, может, некрасиво вышло в этот раз, но надежно. Должно быть надежно. Голову на отсечение дал бы, случись с кем поспорить на эту тему. Зря я тогда ушел, предлагали ведь после практики остаться». Нет же, за юбкой погнался. Дышать ей в мегаполисе нечем. «Система планковского времени будет запущена через 3, 2, 1...» Прозвучал голос Марии, и теплая волна ударила в лица пассажиров. «Система планковского времени запущена. Прыжок через 3, 2, 1... Прыжок!» Иллюминаторы челнока потускнели. Хамелеон сработал исправно, не пропуская внутрь ослепительно яркие потоки света. «Для протокола», — словно превозмогая боль, произнесла Мария. «Прыжок выполнен удачно, система работает в штатном режиме. Состояние команды...» Она оглянулась, осмотрев подчиненных. Из одной ноздри ее капала кровь. «Состояние команды удовлетворительное. Состояние пилота — тошнота, головокружение, гипертония. Перевожу корабль на автопилот». Майор отстегнула ремень и, тяжело дыша, сползла на пол, стягивая с себя шлем. Растягиваясь на полу, она произнесла: «Ненавижу». «Эй!» — отозвался Костя. «Майор Рудая, ты как? Ты давай там дыши, ты нам еще пригодишься». «Отставить пошлые намеки», — протянула она. «Я в данный момент ни об этом не сомневайся. Я домой вернуться хочу, а кроме тебя этого никто не сделает». «Помни об этом», — застонала Мария и схватилась за голову. «Когда на планете окажемся?» «Маш, может, тебе таблетку какую?» — спросила Катя, отстегиваясь и подходя к майору. «Все медикаменты — это НЗ. На этом корабле ни одного лишнего шурупа нет, если вы не заметили. Ничего лишнего». «Насколько растянули?» — спросил Максим, подымаясь. Он сделал шаг, но тут же схватился за спинку кресла. «Ха!» — вырвалось у Кости. «Гравитация отличается. Не обращай внимания. Это с непривычки. Приспособишься. А вопрос и вправду хороший. Сколько теряем в прыжке?» 63 дня с небольшим», — ответила Мария, не подымаясь. «Хреново», — безразлично проговорил Лысый и, подойдя к панели управления, принялся изучать выдаваемые экраном тесты. «Если и обратный путь в такую же цифру влетит, то считай плюс 4 месяца. И получится, что я старше брата буду уже на 3 года, не сомневайся. А он родился на 2 года раньше меня». «Ты там не трогай только ничего», — обратилась к Косте Катя. «Не хочешь время терять, капсулы готовы. Заодно систему стабилизируешь. Хотя навряд ли». «Это почему еще?» — наигранно негодуя спросил вояка. «Слава богу, кристаллы зависят от ментального развития человека, а не умственного», — засмеялась Мария и поднялась на ноги. «Смешно», — ответил тот. «Смешно, не сомневайся». За 12 дней они должны были изучить проект маяка и попытаться выбрать из предложенных нейросетью вариантов оптимальный, исходя из особенностей планеты. Курс этот распространялся на всех участников миссии. Но уже на 4-й день Константин был помещен в капсулу, так как в системе корабля начали проскакивать сбои, не критические, но неприятные, вроде резкой смены силы гравитации или температуры. Мария была вынуждена все чаще сидеть в шлеме, усиливать ментальную связь с кораблем, но она не справлялась, а погруженный в стазис человек, вернее его мозг, связывался с системой судна и уравновешивал ее. Изначально планировалось кинуть жребий, но солдат сам вызвался сократить полет и сэкономить немного времени в будущем. Еще через 11 дней все основные программы были пройдены, усвоены и закреплены хитрой системой тестирования, которую Максу пришлось пересдавать 3 раза. После завершения обучения Екатерина, страдавшая последние несколько дней от мигрени, с радостью отправилась в капсулу. Макс проверил ее показатели. Он сам не знал, зачем ему это. Словно он смог что-то сделать, если бы что-то пошло не так. Вернувшись в кабину, он уселся на место Кати. То, в котором он просидел последние дни, казалось жутко неудобным. «А ты чего к Морфею в гости не пошел?» — спросила Мария, повернувшись в кресле лицом к парню. «Время терять неохота», — ответил тот. «Расчеты ты сама прекрасно знаешь». «Это смотря с какой стороны посмотреть. Полагаю, ты проживешь дольше здесь, но меньше дома. Стоит ли оно того?» «Вот и я о том же. 5 дней в капсуле добавляют около 2 дней жизни, а 3 ты теряешь. К тому же, мне кажется, не мешало бы еще немного поковырять проект. Надеюсь, ты не против?» «Я?» — голос Марии лишился привычной строгости. «Нет, что ты, занимайся, раз тебе так хочется. Запасы позволяют. Только должна предупредить по поводу пошлых шуток и намеков на неуставные отношения». «Не бойся, донимать не буду», — ответил Максим, уставившись в небольшой экран. «Зато я буду». Она впервые улыбалась, не насмехалась, не изображала улыбку, а искренне радовалась. Радовалась, что хотя бы этот перелет не пройдет в одиночестве, как десятки предыдущих. «Интересно», — настороженно отреагировал парень. «А как же неуставные?» «Нам чуть меньше 2 месяцев ждать, а потом черт его знает, сколько времени на той планете. Открою тебе секрет. В таких миссиях командование дает поблажки для сохранения морального духа». Она затихла. Глаза ее забегали по сторонам, а уголки рта упали вниз. «Знаешь, а ведь это мой юбилейный перелет». 10-й? Не придавая значения, спросил Максим, листая страницы на экране. 100-й и 4-й, когда у меня есть собеседник. Сотый? Макс оторвался от монитора и посмотрел на ее требующее общение глаза. «А сколько?» 28 дней в среднем было до этого прыжка. Теперь сам понимаешь». 2772 дня», — тихо протянул он, и голос его дрогнул. «Больше 7 лет в одиночестве — это как? Сколько тебе лет? 35? 36? По земному 27. По факту сам видишь». «Почему ты не бросишь? Ты давно заслужила отдых. Тысячи желающих заменят тебя», — тараторил парень, и на лице его читалось недоумение. «Ментальных навигаторов сейчас хватает, а тебе за потерю в планковском времени, за выгорание уже должны, небось, целое состояние. Зачем тебе это?» «Тут ты прав, денег немерено. Поздно. Раньше нужно было уходить. Я ведь летаю всего 3 года, даже меньше. Муж подал на развод через год. Длинные были прыжки, я лет 5 набрала. Не выдержал он одним словом». Она перестала моргать, зафиксировав взгляд в несуществующей точке перед собой. «Ничего, изобретут нулевой мешок, все наладится. Для других, во всяком случае. Это мой последний рейс. Прыжок туда, прыжок обратно. Неплохо в 27 уйти на пенсию, правда?» «Это как сказать». Он задумался, и подушечка у левого глаза запрыгала. «Знаешь, я вот не летал. Ну так, по мелочи, 20, может, наберется, а назад посмотрю, нет меня. Есть знакомые, родственники, жена была, дочь вот подрастает, и это все живо как-то, по-настоящему, а меня нет, понимаешь? Нет меня там, ни хорошего, ни плохого, просто пустота. Они же, если захотят сейчас вспомнить меня, и не вспомнят ничего, нечего вспоминать. Не жизнь, а пустышка, поганка бледная, тьфу, наступил и не заметил». Максим сделал жест рукой и наполнил голос нотами драматизма. «У тебя оправдание есть важное. Служба, благая цель. А я так, мусор человеческий». «Мусор мешает людям жить». Она смотрела на него посветлевшим взглядом, пытаясь поддержать хоть немного. «Ты мешал им? А помогал ли? Все грезил великим. Думал, вот-вот что-то случится. Прославлюсь, заживу. Долги раздам, ребенка обеспечу. Только оказалось, чтоб что-то случилось, работать нужно. Делать что-то нужно, а не ждать. Мне, когда с отдела позвонили, я бросился со всех ног на вокзал, скорее в Питер, вот оно. Сначала за монетой погнался, и очкарик меня не напугал. Хоть по делу все говорил, все верно. А теперь вот летим, проект изучаем. Должны мы с тобой построить этот маяк, слышишь? Не ради премий. Запомниться хочу хоть чем-то, не только отчеством Сони. Чтобы говорили, Максим Камышев, знаем такого, разгильдяй был, а потом такой проект отгрохал. Его вклад, особый вклад, понимаешь?» «Не нравится мне твой настрой, я вернуться собираюсь, а ты словно прощаешься перед лебединой песней. Нехорошо это». «Лебединая песня, красиво звучит». Он задумался, и гримаса его налилась отвращением. «На земле через 2 месяца у дочки день рождения. Я опять пропущу, 3-й или 4-й раз подряд. Ладно, сейчас у меня есть оправдание, а тогда? Самое смешное, что я даже не помню, где я был в те дни. Помню только, где не был. И вот ей 8, она задует свечи, а папы нет. Мама скажет, что я на очень важном задании, что я, может быть, человечество спасаю. Только не поверит Сонька. Теперь уже не поверит. Да и не скажет жена такого». «Сам расскажешь. Пусть не на 8-й, но на 9-й день рождения уж точно. Извини, мне нужно сделать запись». Она повернулась к панели и пробежала по ней пальцами левой руки. «Для протокола, на 4-й день прыжка система стала сбоить. Незначительные, но нарастающие скачки гравитации и температуры. Как предположение, на таких расстояниях автопилот не способен держать заданные параметры без постоянной корректировки со стороны пилота. От частого использования ментального шлема состояние пилота ухудшилось. Бессонница, скачки давления, головные боли, звуковые галлюцинации, проявляющиеся в виде белого шума. Для помощи менталисту в капсулу сна был помещен доброволец Константин Овечкин. Как только система уловила его мозговую активность, количество сбоев уменьшилось на 73%. Через 11 дней инженер Батоева после регулярных жалоб на головные боли также была помещена в капсулу для сна. после чего сбои системы и вовсе сошли на нет. «Семенович», — обратилась она к кому-то невидимому уже совсем без строгости, — «обратите внимание на данные системы в моменты введения членов экипажа в стазис. Данные прилагаются. Инженер Камышев от использования капсулы отказался. Могли бы сэкономить добрую сотню килограмм. На этом пока все». «Для командования?» — спросил Максим, и она повернулась к парню лицом. «Нет, для тех, кто создавал этот челнок. Модернизировал». Она задумалась, глядя сквозь него. «Не хочу, чтоб... Хочу, чтоб другим было легче. Хоть немного».